«Да не трогала я твою игрушку, так что успокойся», — раздраженно фыркнула вампирша, даже не меняя своего положения. В таком состоянии Григор не представлял ей угрозы, и девушка об этом опять же была осведомлена, и к обрушению дворца отношения не имею. Напротив, прикрывала твою тушку, пока ты копался в своем разуме. В отличие от мелкой дряни, что сбежала почти сразу, некромант пилил взглядом свою бывшую возлюбленную, но та была абсолютно уверена в своих словах. «Допустим, первым сдался Григор. Слишком многое ему пришлось узнать вещей, кардинально меняющих взгляд на жизнь. Слишком мало прошло времени, чтобы привыкший к четкой картине мира колдун смог собраться с мыслями. Но кто устроил этот бардак? Надо было лучше прорабатывать управляющий контур голема. Оставшись без прямого управления, твоя железка разрушила опоры здания. И повторюсь, если бы не моя помощь, ты бы не очнулся. А ты и рада воспользоваться случаем». Чародей погрузился в собственные мысли. Как ни крути, Сирана была права. Он спешил и уделил мало внимания защите, и это зная, что одержимый точно нападет. Сильно понадеялся на Азулу и собственные творения. И глядя на окружающие его обломки, колдун был уверен, сам он не пережил бы обвала, не будучи опустошенным и не имея возможности использовать некрос. И получалось, что теперь Григор обязан дочери холодной гавани тем, что можно было бы назвать его жизнью. Нельзя было сказать, что некромант был человеком чести, напротив, таких людей он считал идиотами. Но что такое благодарность знал и иметь долги не любил. А учитывая тот факт, что у него нет души и есть всего лишь одна попытка, чтобы это исправить, долг был большим. Да, не стала отрицать очевидного улыбающаяся девушка, показав клыки. «Я этого и не скрываю, и теперь ты не сможешь просто так от меня избавиться. А ты что думаешь?» — решил слегка перевести тему колдун, спросив совета у расположившегося рядом носорога. «Хэйрэрэр, рык зверя можно было перевести как «твоя самка, ты и разбирайся». Разум животного, укрепленный чарами и зельями, достаточно окреп, чтобы присылать сразу цельные образы. Хоть что-то радует после прибытия в этот мир. Григор почесал за рогом довольно скалящегося зверя. Харкона вообще не волновала окружающая их разруха. Старший цел, значит, скоро они снова будут топтать врага, а остальное не важно. Ладно. Некромант повернулся к с умилением смотрящей на эту картину кровососке. Сейчас помощь еще одного некроманта ему точно не помешает, а вампир была весьма искусна в этой области. Не так, как сам Григор, но она могла заметить что-то, что бретонец мог упустить. Все же огромный срок жизни имеет свои преимущества. Так что, задвинув подальше желание проверить предел живучести высшего вампира, чародей добавил: «Возможно, ты и сможешь мне помочь. Так что ты узнал?» Сразу настроилась Сирана на деловой лад. «Как-то так», — закончил Григор свой рассказ. «Есть мысли?» — девушка сильно задумалась. Слова Григора объясняли многое в его поведении. Взгляды и желания самого некроманта вступали в конфликт с заложенными в его суть установками, порождая странные поступки и некоторую хаотичность характера. То, что некромант не стал рабом ментальных установок сразу после первого использования некроса, было заслугой его практически железной воли и своеобразного мышления, что позволило ему так долго сопротивляться и пытаться втиснуть все это в рамки логики. Причем сам колдун большим достижением это не считал. Не имея опыта плотной работы с одержимыми и попавшими под влияние менталистов, Григор считал такие установки простыми советами, которые можно было игнорировать, что он и делал. В то же время, они являлись приказами, которым было почти невозможно сопротивляться. Но сам Григор, кажется, об этом не знал и спокойно занимался своими делами на протяжении многих лет. «Так вот почему ты устроил здесь филиал царства мертвых», — озвучила свои мысли вампир. «Тогда это казалось мне логичным поступком», — пожал Григор плечами. «Если я могу контролировать только мертвых, то зачем мне столько живых?» А сейчас, это был действительно интересующий ее вопрос. Сирене нужно было понять, насколько глубоким было влияние некроса на психику колдуна, чтобы спланировать дальнейшие действия. Обычно отсутствие души было не столько сложной, сколько муторной проблемой. В истории Нирна неоднократно бывали случаи, когда заигравшиеся чародеи теряли свою сущность, и было множество примеров возврата. Но в ситуации с Григором, ее не было изначально, что разом делало задачу почти невыполнимой. Самым простым решением было бы обратиться к одному из Аэдра, но светлые сущности вряд ли бы наделили душою Григора, особенно после всего, что он натворил. Даже нейтральный Магнус, к пастве которого он относился, как каждый маг, не поклоняющийся иному божеству. Хотя до создателя магии пришлось бы сначала достучаться, а сделать это даже из Тамриэля было бы проблематично, а уж из другого мира, не уверен. Я до сих пор слышу шепот на грани восприятия, задумался некромант, но сейчас я ни в чем не уверен, да и не важно это. Если придется просить о помощи Аэдра, важно. Аэдра, фыркнул колдун и выразительно поднял бровь, Сирана, тебя головой недавно не били? Нет, только ты вместе с той мелкой дрянью устроил сеанс электротерапии. Видимо, тогда мы переборщили. Ничуть не смутился чародей, не забывай, в их восприятии я, ошибка, которая не должна была появляться на свет и надругательство над природой и естественным ходом вещей. Они развоплотят меня, как только узнают о моем существовании. А ты не преувеличиваешь? Хочешь это проверить? Внезапно вскочил некромант. Спокойней. Примирительно подняла руки девушка. Меньше всего ей сейчас было нужно, чтобы Григор впал в буйство. Ты слишком бурно реагируешь. Неужели тот факт, что тебя сделали в пробирке, настолько важен для тебя? Чародей замер и несколько секунд стоял без движения, но затем все же смог взять себя в руки. Ты даже не представляешь, насколько. Но почему? Сирана не понимала, что гнетет ее возлюбленного. Все совершенные мною действия, все научные открытия и проекты, да даже все разрушения и боль, что я причинил, я считал своими достижениями и своим собственным выбором. А теперь выясняется, что все это может быть простой командой, заложенной при моем создании. Ты опять преувеличиваешь, отмахнулась девушка. Ты же сбросил поводок, так, Сирана? Григор серьезно посмотрел на дочь холодной гавани. Если марионетке обрезать нити, это не сделает ее кукловодом. Этим я сейчас и являюсь, куклой. И этот факт приводит меня в ярость сильнее любой ментальной гадости внутри головы. Мы найдем выход. Только сейчас вампир заметила, что пальцы некроманта сжаты в кулак и по бледной коже стекает струйка алой крови. В этом я не сомневаюсь. Григор поднял ладонь, на которой затягивалась пробитая пальцами кожа. Но кое-что меня все же беспокоит. Та девка, Азула, нет, я говорю о своем создателе. Чародей пару раз сжал ладонь, проверяя, как затянулась царапина. Все же без подпитки некросом скорость регенерации упала. Так вот, создание кадавра с заменой души – дело не быстрое и очень затратное. Такие ресурсы есть далеко не у каждого культа. Кто-то из власть имущих решил поиграть в бога, предположила Сирана. В ее время такое было сплошь и рядом. Возможно, но я о другом. Некромант подошел к куче обломков и начал выкапывать из-под нее свою броню. Руны, нанесенные на сталь, светились в магическом зрении, как маяк в ночи, и найти свое творение для бретонца не составило труда. Почему за столько лет меня не нашли? Сомневаюсь, что те, кто это устроил, испугались бы гнева Титмида или тем более Меридаха. Думаешь, тот, кто тебя создал, себя еще проявит? Девушка смотрела, как мужчина облачается в латный доспех. Мы же уже не в Нирне, я уверен, что его это не остановит. Кто бы ни стоял за подобным экспериментом, создать межмировый портал он точно сможет, это лишь вопрос времени. Закрепив все элементы брони, Григор взял в руки лицевой щиток, выполненный в виде черепа. И лучше нам к этому моменту быть готовыми. Маска заняла свое место на лице колдуна. У тебя есть способ создания души? Обычно у Григора всегда был план на любой случай, все же жизнь изгоя неплохо к такому подготавливает. Нет, руны доспеха тускло вспыхнули под покрывшим их слоем пыли. Но я знаю, где его найти. Харкон, Хайрер, слегка задремавший от всех этих разговоров носорог, заинтересованно поднял голову. Поднимайся, мы едем в центр пустыни. Примечание к части. Задержался, знаю. Сыплю голову пеплом и сильнее всех себя ругаю. К тому же экшона нет, но надо объяснить, что и как думают Григор и Сирана. Сирана, http://imk0sofiatstartsepits.post.tosart.heildirst.rolls.d1%8.10%d1%8.d0%b.d0%b.d0%b.c.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1%8.b.d1% площадку, звеня удерживающими его цепями. Девушка в доспехах народа огня спустилась на причал и с интересом оглядела окруживших ее бойцов. Присутствие солдат не стало для Азулы сюрпризом. Как уже было сказано, на архипелаге досматривали любые суда, вне зависимости от положения их пассажиров. Но вот число стражи заставило девушку мысленно поморщиться. Это могло быть как усилением мер защиты после гибели корпуса министра Циня, так и ловушкой Азея. Убивать своих же людей принцесса не хотела, но если они попытаются ей помешать. Вперед вышел командир настороженно смотрящего на нее отряда. «Назовите свое имя и цель прибытия в столицу». Забрало скрывало лицо говорившего стража, но Азула была готова поклясться, что он был предельно собран и готов к бою. В охрану порта главного города огненной нации других не брали, являясь преимущественно морской державой. Родина девушки не могла позволить себе легкомысленно относиться к прибывшим в самое сердце страны, и требования к кандидатам были воистину чудовищными. «Мое имя Азула, и я, наследница огненного престола и твоя госпожа». В руке принцессы возник огромный огненный шар из синего пламени, что подтверждал ее слова. «Так что прочь с дороги, если не хочешь познать на себе мой гнев». От театральности собственных слов девушка внутренне скривилась, но ничего сделать с этим она не могла. На публике она должна была держать лицо и вести себя как подобает принцессе ее народа, высокомерно и агрессивно. «Приношу свои искренние извинения, принцесса Азула». Ровный голос стража не изменился ни на йоту, хотя он явно впечатлился размерами подконтрольной девушки стихии. «Глубоко сожалею, если чем-то оскорбил вас, но таковы правила для всех, прибывающих в город. Я готов понести соответствующее наказание сразу, как мы закончим осмотр судна, на котором вы прибыли». Что и требовалось доказать, Азули попался абсолютно бесстрашный и верный своей стране боец, для которого следование правилам было основой жизни. «Предоставьте мне паланкин до дворца и можете продолжать досмотр», — милостливо махнула рукой девушка, слегка расслабившись. Похоже, это была инициатива солдата, а не приказ Азея. В этом случае ее бы сразу обвинили в измене и попытались арестовать. Значит, хозяин огня попытается устранить ее во дворце, на глазах у всего генеральского состава. Азула прикинула варианты, которые остались у ее отца, и пришла к выводу, что если Азея одержит над ней победу публично, то больше приобретет, чем потеряет. Власть хозяина огня строилась в первую очередь на силе и страхе, и одолев единственную в истории хозяйку синего пламени, он продемонстрирует всем, что является сильнейшим магом огня. А тот факт, что это будет его собственная дочь, только укрепит репутацию безжалостного правителя, которая появилась у Азея после изгнания Зука. Проблем с передачей престола также не будет, ее отец еще молод и вполне способен зачать наследника, и если бы не специальные отвары, то по дворцу бегал бы не один десяток бастардов. Но все это можно было повернуть и на пользу принцессы. Если победу одержит она, то уже никто не сможет оспорить ее право на трон. Наконец, паланкин был подан, и Азула направилась в сторону резиденции хозяина огня, провожаемая почтительными взглядами прохожих. Отыгрывать обиженную невинность ей всегда удавалось с блеском, а тут еще и повод подвернулся подходящий. Не заметить вымпела члена царской семьи солдат не мог, а значит, должен был знать, кто она такая. Но по правилам он был обязан выяснить личность прибывшего, так что ситуация для бойца была неприятная. Что бы он ни решил, наказание было неизбежным. Впрочем, это не волновало наследную принцессу, и мысли о ретивом служаке быстро сменились планированием дальнейших действий. «Чем занят?» — любопытствующая вампирша выглянула из-за плеча некроманта. Сейчас Сирана сидела за спиной у бретонца, что прямо в седле носорога достал книгу со своими записями и что-то в ней чертил. Солнце нещадно обрушивало на девушку свои лучи, но испившая крови колдуна и закутавшаяся в плотный плащ, девушка гордо игнорировала гнев дневного светила. Помощь от чародея была весьма кстати, ведь Сирана уже неделю как начала чувствовать первые признаки подступающей жажды, а людей в ближайшее время не предвиделось. Уточнив, когда она в последний раз питалась, Григор без вопросов распорол себе руку и сцедил для нее достаточно алой жидкости, чтобы дитя ночи пережила путь через пустыню, так что враг вампирского рода был бессилен в данный момент. Трехрогий зверь бодро нес своих седоков по пустынному пейзажу. Казалось, что носорог не заметил возросшие нагрузки, а может, это действительно было так. Магия и зелья нервно сделали из боевого скакуна народа огня настоящее чудовище. Третий день они двигались вглубь песков, туда, где, по словам колдуна, свил свое гнездо местный хранитель знаний, Ван Ши Тонг. Бретонец не говорил, что именно ему нужно от этого представителя мира духов, но девушка уже заранее готовилась к бою и припоминала заклятия, рассчитанные на потусторонних тварей. Зная своего возлюбленного, она не исключала наихудшего развития событий. Готово. Харкон бодро бежал по песчаным барханам, поднимая тучи песка когтистыми лапами, а сидящий верхом колдун задумчиво разглядывал в книге получившуюся схему. «Взгляни на основную структуру. Видишь ошибки?» Дочь холодной гавани заглянула в Талмуд и мысленно присвистнула. Перед ней был подробно показанный высший вампир в процессе трансформации. Причем были схематично изображены все процессы, которые протекали в теле, а их было немало. Вот здесь и здесь добавь несколько каналов. Как бы ни был опытен некромант, он не мог знать строение вампира лучше Сираны, особенно вампира-лорда. Но я не понимаю, зачем тебе это? Решил приобщить себя к нежити? В прошлом Григор наотрез отказывался от всех предложений стать ей подобным. Нет. Захлопнув книгу, некромант спрятал ее в своем мешке. Даже если опустить тот факт, что это добавит проблем с жаждой и давлением на разум, то обращение меня убьет. Каждый, кто превращается в кровососа, посвящает частицу своей души Молок-Балу. У меня ее нет. Значит, процесс трансформации вытянет вместо души жизнь. Ау. Девушка прикрыла рот ладонью. Действительно, Сирана забыла тот факт, что за силу нужно было принести жертву, и цена для некроманта была неподъемной. Точнее, ему просто было нечем платить. Тогда зачем тебе это? Слова Абаэдра натолкнули меня на одну мысль. Не только они обладают возможностью наделить сутью изначально неживое тело. Да, Эдра, сразу поняла, куда клонит Григор-вампир. Ты уверен, что тебе сможет помочь один из темных владык? Они редко идут на контакт. Если есть, что им предложить, то можно было бы заключить сделку. Колдун спокойно осматривал проплывающие мимо барханы из-под маски своего доспеха. Но это можно было бы сделать в Нирне, а никак не здесь. Так что этот вариант сразу отбрасываем. Я говорю о... Так, у нас гости. На горизонте показалась темная точка, которая быстро к ним приближалась. Те детишки все никак не успокоятся, насмешливо фыркнула Сирана, даже несмотря в сторону возможной угрозы. Пусть она ослаблена солнцем, но что ей, высшему вампиру, сделает кучка подростков? Не стоит их недооценивать. Одна из них умудрилась пробить моего голема каменным колом. Григор остановил Харкона. К тому же это не они. У лысого мальчишки был планер. Наконец, объект достаточно приблизился, чтобы можно было разглядеть, что это было странное транспортное средство, похожее на лодку, и судя по большому парусу, работало оно по тому же принципу, что и ее морской аналог, лишь ветер заменял мак, поддерживающий песчаный вихрь. Лодка поравнялась с носорогом, и с нее спрыгнуло трое мужчин, замотанных на аликарский манер в светлые платки из грубой ткани. «Хей, племя Хами приветствует вас в своих владениях. Не расскажете, что такая странная компания делает в самом сердце пустыни Шивонг?» Вышедший вперед парень обвел рукой окружившие их барханы. Некромант с вампиршей переглянулись. «Ищем библиотеку Ван Шитонга. Знаете, где она находится?» — взял слово Григор. «Конечно». Лидер магов песка подмигнул Сиране. «Вот только он уже давно не принимает гостей, так что лучше вам повернуть назад. А чтобы легче шлось, поделитесь ценностями, и пусть Громила оставит броню. Жарко же, и зверя тоже оставьте. Животинка народа огня в наших краях редко бывает, да еще такая здоровая. Мы пристроим его в надежные руки». Животинка при этих словах хищно оскалилась. «Ясно. Очередная падаль». Некромант спрыгнул с седла на раскаленный песок. «А вот грубишь ты зря. Сейчас ты на нашей земле, и от твоих железок в песках не будет толку». Парень сделал пару пассов ногами, и развернувшаяся под колдуном песчаная воронка мгновенно засосала его с головой. «Вот зачем сопротивляться? Мы же не звери, могли уладить все по-хорошему». Закутанный по самые глаза бандит подошел к слегка раздраженному носорогу. «Ну что, красавица, составишь мне компанию до нашего поселка? Если будешь себя хорошо вести, то на обратном пути мы выкопаем твоего друга, и может, он даже будет живой». Звучит заманчиво. Вампирша с усмешкой приложила палец к губам, но, боюсь, я не смогу этого сделать. «Почему же?» — засмеявшись, спросил юноша. «Он не даст». С улыбкой девушка указала под ноги парня. «Что?» Латная перчатка выскочила из-под слоя песка и вцепилась в ногу бандита. «Ты же!» Закончить свою фразу он уже не успел. Вокруг металла заискрились разряды молнии, и пустыню огласил истошный крик. Несколько мгновений он раздавался над барханами, а затем на месте упавшего трупа бандита из-под песка выбрался некромант, огненный маг. Оставшиеся грабители встали было в стойке покорения стихии, но за их спинами из песка выскочил наконечник цепи, пронзив одного бандита и забрызгав все вокруг кровью. «Да что, духи тебя подери, ты такое!» Григор не ответил на истошный крик аборигена и сорвавшийся с его ладони разряд оборвал жизнь еще одного человека. Видя кончину своих подельников, сидящий в лодке маг попытался создать вихрь песка, но ударившая в затылок костяная птица не дала ему такой возможности. Пусть Григор не мог использовать некросы создавать нежить в таком же огромном количестве, как он делал в Басингсе, это не отменяло его власти над уже созданными творениями. Цепь захлестнула ногу последнего бандита и подтащила его к некроманту. Рухнувший перед великаном на колени бандит начал дрожащим голосом молить о пощаде, но чародей жестом призакал ему замолкнуть и сам задал вопрос, где находится библиотека. «Какая библиотекка?» Пустынный маг был ужасно напуган и сильно заикался, что было понятно. «Все же не каждый день маг огня жестоко расправляется с твоими близкими друзьями». Некромант устало впечатал ладонь в лицевой щиток под смех вампирши. «Нет, напуганные люди часто теряли большую часть разума, но чтобы настолько, он сильно сомневался, что в этом неразвитом мире была еще одна расположенная в пустыне обитель знаний, Ван Шитонга, о которой я спрашивал твоего главаря. Т-т-т там, бандит указал на юго-восток, да день пути, совсем бы близко». Григор мысленно подключился к парящей в небе костяной птице, в указанной грабителем стороне действительно виднелось какое-то строение. «Серна». Бретонец поднял щуплого аборигена за шкирку. «Ты не голодна?» «Пожалуй, откажусь», — сморщила носик девушка. «Я отсюда чувствую, как от него несет». Седой великан пожал плечами. Сам он плохо чувствовал запахи и не сильно обращал на них внимания, хотя от Азулы приятно пахло. Тихо рыкнув и еще больше напугав удерживаемого в руке аборигена, некромант отогнал мысли о огненной принцессе. «Сейчас было не время. Значит, ты свободен?» Он поставил парня на песок. «Беги». Тот моментально припустил подальше от чародея с огромной скоростью, а колдун повернулся к сидящей в седле девушке. «Будь добра, слезь с носорога». Вампир вопросительно посмотрела на некроманта, но все же выполнила его просьбу. «Харкон, он твой». С радостным ревом зверь ринулся следом за своей жертвой. У мага песка не было и тени шанса, несущегося на всех парах многотонного носорога было невозможно закопать, и все атаки песком бессильно разбивались о прочную шкуру. Но зверь не собирался быстро убивать парня, отнюдь. Харкон становился с каждым днем все умнее, и сейчас он играл со своей жертвой, растягивая удовольствие от ее страданий. «Жестоко», — прокомментировало решение возлюбленного Серна, глядя, как питомец колдуна топчет своими лапами человека. «Лучше было бы убить сразу. Не люблю подобных паразитов, они помеха для любого развития. Раньше пользоваться их услугами тебе это не мешало», — заметила девушка. «Не путай людей Мерсера и этих ничтожеств. Гильдия была неотъемлемой частью Скайрима, пусть и находилась в тени, а подобная шваль только создает проблемы и мешает исследованиям. Ты же помнишь, сколько раз подобные головорезы пытались захватить наше убежище». Григор покачал головой. «Вот и сейчас они напали на противника, абсолютно не думая о последствиях, за что и поплатились. В любом случае, сделаем привал. Проверь их транспорт, может, найдешь что-то полезное. А я пока продолжу расчеты». «Тебе не интересен их транспорт?» — удивилась дочь холодной гавани. «За такой образец в любом музее и любой магической гильдии нервно заплатили бы немалую сумму. Особенно Данмиры, у них был подходящий климат для его использования, а сил страйдеров после извержения Красной Горы осталось крайне мало. Сейчас мне в первую очередь нужно подготовиться к встрече с местным духом знаний. Не думаю, что Ван Шитонг пойдет мне навстречу, так что придется либо предложить ему что-то ценное, либо готовиться к бою. Нужно проработать оба варианта». «Хэррррррр». Взрывая лапами песок, к Григору подбежал радостный носорог, сверкая перепачканной в крови мордой. «Быстро ты», — хмыкнул под маской бретонец, оглядев разбросанные по округе разорванные части тела и почесав Харкона за рогами. «Пока отдыхай, завтра выдвинемся дальше». «Эфррррр». Довольный зверь прислонился к лодке пустынных магов и задремал. «Ну а нас ждет работа». Примечание к части. 2 часа ночи на часах, время выложить новую главу. Для тех, кто не знает, как выглядит носороги комода. https://win.tatu.ap.h4.2.80.831.257.jpg1.595.970.340. Серна. https://epinim.com/originals27.7.cd8277.cd8d00407a4a87f289f8e7f07b5png. Григор, https://2017.06.1.498.632.421. Все об обновлении Diablo 3 2.6.0 некроманский патчи куча изменений JPG. Азула, если будет юзать некрос. https://w7.pngs445.139.png Транспарент Азула Катарасак Казука Анканг Фицтионал Чарцтер Цартанурса ПНГ. Глава 38. Трон. На, держи. Рядом с бывшим принцем звякнула миска с похлебкой. Тебе нужно поесть. Принесшая еду слепая девочка была в крайне подавленном состоянии, как и вся команда Аватара. Их план провалился, и они не смогли уничтожить колдуна, виновного в смертях множества жителей Басингсе. Азула оказалась слишком сильной для вчерашних детей, они просто не смогли ничего противопоставить синему пламени разъяренной словами Тов принцессы, и сейчас прятались в одной из скалистых пещер, которые в большом количестве украшали горы близ города, превращая каменную преграду в подобие лабиринта. Я спрошу еще раз, ты уже тысячу раз спрашивал, нет. Сколько раз мне еще придется тебе повторять? Во дворце было всего три бьющихся сердца, твое, мое и Верзилы. Тогда кто помешал мне его прикончить? Зука в ярости ударил пламенем в стену, оставив на стене пещеры пятно копоти. Что это было за создание? Может, пойдешь и сам спросишь это у великана? Из темного угла, который не могло осветить неровное пламя костра, раздался язвительный голос Катары. Уверена, он будет рад рассказать и показать тебе ту тварь, что помешало тебе его прикончить, а может, сделает новую из тебя, это было бы лучше всего. Девушка подошла к изгнанному принцу. Ты проиграл колдуну, а ведь он даже был без сознания. Это был общий план, и если он провалился, это общая ошибка. Единственная наша ошибка в том, что мы доверились тебе. У тебя был шанс убить чудовище, и ты его. Ха-ха. Громкий кашель раздался из угла, и водница прекратила наседать на принца, поспешив вернуться к своему раненому другу. Аангу сильно досталось от огненной принцессы, и его тело было покрыто большим количеством ожогов. Если бы не удачный удар Тов, что каменным колом смогла вывести из строя железного змея-колдуна, то вся команда Аватара осталась бы там в виде хорошо прожаренного шашлыка. Мощь Азулы просто поражала воображение. Аанг видел силу сестры Зука до того, как Григор над ней поработал, и по его словам девушка была совсем другой, когда гналась за ним в Амашу. Хотя после уничтожения Басингсе ситуация сильно качнулась в сторону народа огня, у остальных наций еще был шанс выстоять. Но если великан сделает такими еще хотя бы десяток огненных магов, то мир будет обречен жить под пятой завоевателей. Не нужно ругаться. Тихий голос мага воздуха раздался в пещере. Мы все хорошо постарались. Пусть этого и оказалось недостаточно. Злобно смотрящая на покорителя огня Катара хотела было что-то добавить, но глядя на измученного Анга, смогла только выдавить из себя. Нам нужно на Северный полюс, я не смогу вылечить тебя сама, синее пламя оставило слишком глубокие отметины. Хорошая идея, внезапно кивнул удивленный от таких слов водница Зука, нам всем необходим отдых и Аватару прежде всего. К тому же духи кои могут подсказать, как нам одолеть этого Григора. Я все же сомневаюсь, что он человек. В этом ты как раз можешь не сомневаться, в отличие от духов, у него есть сердце и оно бьется. Странно и равномерно, но я отчетливо слышала его стук. Влезла в разговор молчавшая до этого маленькая покорительница земли. Еще бы убрать мертвецов и найти способ пробить броню, чтобы до него достать. Задумался Зука. Тов вовремя прикусила язык, хотя собиралась заметить, что раз это человек, то с ним можно договориться, дело было только в цене. Как дочь самого успешного торговца в мире, девочка твердо уяснила, не бывает неподкупных людей. Не всех интересовало золото, но, как правило, на него можно было купить все необходимое для сделки. Оставалось найти то, что могло бы заинтересовать этого Григора. К тому же, был еще один немаловажный факт, в котором она боялась признаться даже себе. Великан был первым в ее жизни противником, который сразу бил на поражение, не делая скидок на ее слепоту или возраст. И что важнее, он делал это полностью осознавая, что его враг – это маленькая, слепая девочка. Это заставило покорительницу земли посмотреть на поступки чудовища под другим углом. В абсолютное безумие колдуна, как остальная команда Аватара, она не верила. Слишком тот действовал последовательно, методично вырезал одного противника за другим. Отряд Терра, охраняющий подступы к стене, был убит им лично. Охрана внешней стены пала уже под колдовством и поднялась в виде мертвых солдат. Жители Нижнего Кольца были уничтожены быстро распространившейся заразой и, став нежитью, целенаправленно истощали оборону Кольца Среднего. Психи на такой план не способны, Тов достаточно видела их в трущобах торгового города, когда в очередной раз сбегал от родителей. И хотя армию народа огня он уничтожил точно так же, как и защитников Басинксе, тогда он действовал в паре с Азулой, а значит, бойцы министра Циня чем-то мешали наследной принцессе. Сам по себе колдун вряд ли бы напал на союзную армию. И это точно не было случайностью или совпадением. Еще до ночи мертвецов разведчики царства Земли говорили, что видели характерный доспех вставки народа огня. А значит, принцессу и колдуна связывало нечто большее, чем деловое соглашение, раз он пошел ради нее против хозяина огня. Ведь правитель огненной нации явно был бы куда более сильным союзником. К тому же девушка слишком остро отреагировала на обвинение в продажности. Принц Зука описывал свою сестру как хладнокровную и расчетливую стерву, и такая реакция была слишком эмоциональной для простого партнерства. Ее товарищи этого не видели, ослепленные гневом и болью потери. Для них Григор был вселенским злом, а Азула – тоже злом, но своим, поменьше, местным, так сказать. Девочке было жаль Сакку и жителей столицы царства Земли, но в отличие от наивного Анга или провинциальной Катары, Тов знала, что такое война. Она видела это каждый раз, когда рядом с Галинем проходили разбитые армии той или иной стороны, и понимала, как могут быть жестоки опьяненные кровью солдаты. Любой патриотизм рассыпался в прах при виде тех зверств, что творили с пленными доблестные защитники царства Земли. Это не значило, что она поддерживала сторону народа огня, вовсе нет. Но обе стороны друг друга стоили, и когда аватар появился на пороге, она хотела послать его вместе с ученичеством подальше. В портовой части Галинятов как раз слышала несколько подходящих под ситуацию выражений, но немного подумав, она решила все же согласиться на предложение монаха. Если бы победила Зай, то разорвавшая все связи с семьей девочка не станет поводом для ссоры с богатейшим семейством мира. Если бы победил Анг, то слава учителя Аватара, что сокрушил хозяина огня, облетела бы весь мир, что было бы полезно всему семейству Бифонг. Тов не была меркантильной, ей действительно оказалось интересно путешествовать с Аватаром, но сама по себе борьба с народом огня не была веским поводом бросать свою семью и бежать на другой конец света. Не для нее. Так что она не могла считать великана монстром. Пусть это не отменяло крови на его руках и того факта, что он пугал Тов до дрожи в коленках, но все же это был человек, преследующий свои цели и не чурающийся любых средств для их достижения, и не стоило считать его безумцем. Тов еще вернет должок за те удары, но уже сейчас маленькая интриганка начала думать, как заставить колдуна сложить оружие. Если узнать, что ему нужно, то это не должно быть слишком сложной задачей. Но как убедить в этом остальных, если даже миролюбивый Анг видит перед собой только жаждущую крови тварь? Азула быстро шла по коридорам дворца, мимо постов охраны, стоящих тут и там. После того, как она последний раз была дома, многое изменилось. Похоже, ее отец совсем впал в паранойю, раз напичкал резиденцию царской семьи и место проведения военных советов таким количеством охраны. На причале принцесса подумала, что усиление стражи коснулось только таможни, но по пути она видела солдат чуть ли не на каждом углу. Девушка не знала, что именно заставило хозяина огня отдать такие приказы, но эта ситуация выставляла Азея далеко не в лучшем свете. Но зато теперь было понятно, почему он так легко впустил ее в столицу. Под правителем народа огня закачался трон, и ему было нужно победить ее на Агникай, чтобы вернуть былое влияние. Иначе среди аристократии начнется брожение. А после недалеко и до вызовов на дуэли кто знает, на каком противнике он потерпит поражение. Азула хищно улыбнулась. Сегодня она свергнет это ничтожество и поставит точку в их противостоянии. Стойте, госпожа, вас. Страж зала военных советов попытался остановить девушку, но объятый синим пламенем кулак впечатался ему в грудь, и тело бойца вместе с дверьми влетело внутрь помещения. А Азула поправила выбившуюся из щелки прядь и грациозно вошла следом. Взгляды всех присутствующих генералов во главе с Азеем скрестились на ней. Военная аристократия смотрела с интересом. Все же не каждый день на совет вваливается наследная принцесса, выбив солдатам обитые металлом створки. Но вот взгляд отца. В глазах хозяина огня была только ненависть, вперемешку с презрением. что ты себе, отец, будь так любезен, заткнись». Девушка перебила попытавшегося что-то сказать Азея, и, достав из-за пояса свиток, бросила его присутствующему на совете генералу Буджингу. «Не сочтите за труд зачитать это письмо, генерал Буджинг». Старый стратег посмотрел на хозяина огня, явно узнавшего свиток и поколебавшись, все же выполнил приказ Азулы, начав зачитывать вслух его содержимое. «Вам поручается оказывать ее высочеству принцессе Азуле всяческое содействие». С каждым словом Азей становился все мрачнее, а на лице девушки все больше проступал хищный оскал. Азула мысленно еще раз обрадовалась, что догадалась сохранить письмо отца, адресованное министру Циню. Пусть его содержание было не слишком шокирующим, но попытка захватить истощенного победителя аватара, да еще путешествующего в свите его дочери. От такого позора Азею придется отмываться очень долго, и к тому же это был прекрасный повод для дуэли. С такими аргументами хозяин огня не сможет обвинить ее в предательстве семьи и убийстве ради власти. Хотя какая разница, он все равно не переживет этот день. Принцесса не собиралась допускать ту же ошибку, которую допустил Азей, когда отпустил Зука вместе со своим братом, и оставлять его в живых. Хозяин огня был обречен. «Вас ждет смерть». Письмо подписано хозяином огня. Печать подлинная. В зале поднялся негромкий гул возмущенных офицеров, а старый генерал повернулся к девушке. «Я так понимаю, вы собираетесь вызвать вашего отца на Агникай в присутствии военного совета? Ваша проницательность не знает границ». Елейно ответила ему принцесса: «Так хозяин огня примет мой вызов?» «Да». Сидящий во главе стола Азей решил ответить на обвинение. «Похоже, что я мало уделял внимания твоему воспитанию. Пора преподать тебе урок послушания и вбить уважение к старшим». К чести хозяина огня, он не стал затягивать с дуэлью. Прошло меньше часа, и вот они уже стоят на арене для проведения огненной дуэли. Ради такого события, как бой правителя с наследной принцессой, собрался весь цвет народа огня, что был в этот момент в столице, и этому была причина. Агникай редко проводился между участниками царской семьи, ведь все ее участники были очень сильными магами, и бой между ними, как правило, шел не на жизнь, а на смерть. Таких дуэлей было всего несколько за всю историю их страны с момента ее основания. Но зал не был бесконечным и не мог вместить всех желающих увидеть воочию битву сильнейшего мага текущего поколения и владеющей синим пламенем Азулы. Так что только самые влиятельные лица страны смогли позволить себе места вокруг арены. Честь быть судьей в этом поединке выпала полковнику Шину, командиру лучников Юин. Все знали удаленность прямолинейного офицера от политики, так что подобная кандидатура никого не удивила, ведь она устраивала обе стороны. Начали. Как только раздался крик полковника, вскочивший на ноги Азей отправил в свою дочь огромный вихрь пламени. Поток стихии быстро преодолел несколько метров до принцессы, и огонь поглотил хрупкую фигуру, скрыв ее от взоров наблюдавших за дуэлью генералов. Но как только буйство огня закончилось, им открылся вид на спокойно стоящую принцессу, что с линцой изучала свой маникюр. «Это все, на что ты способен, отец. Как же ты жалок». Играя на публику, девушка щелкнула пальцами, и площадь арены начала заполнять синее пламя стена. Стихии, так эти чары называл Григор, когда обучал девушку контролю. Как говорил сам колдун, это заклятие было не только неплохим подспорьем в бою с магами этого мира, но и хорошей тренировкой тонких манипуляций. Если вложишь слишком мало силы, огонь потухнет, если много, будет взрыв. И сейчас ковер из голубого огня медленно, но верно заполнял все свободное пространство, загоняя Азея в угол. Перехватить управление над пламенем тот не мог. После обучения у некроманта Азула контролировала свою стихию намного сильнее, чем любой из магов этого мира, а огромный резерв позволял ей не считаться с потерями. Наконец отступать хозяину огня стало некуда, вся арена пылала синим огнем. «И что ты теперь будешь делать? Начнешь рыдать и валяться в ногах, так же, как Зука?» — с издевкой спросила Азула. Принцесса была полностью уверена в своей победе, но ей хотелось закончить бой красиво, и вывести отца из себя оказалось очень просто. Загнанный мужчина в яростной попытке вырваться из кольца огня взлетел на огненной тяге и хотел было обрушить на дочь всю мощь своей молнии, но та ждала этого. Девушка воздела руки к потолку, и подконтрольное ей пламя взметнулось до потолка, заставив отступить слишком близко сидящих к арене вельмож. 10 секунд огненный столб скрывал царскую семью от военной аристократии. Пусть резерв принцессы был огромен, но все же не бесконечен. И когда стена синего пламени, лишенная подпитки от девушки, рассыпалась на безобидные искры. На арене осталась стоять только слегка истощенная Азула. В полной тишине заколка хозяина огня, выполненная из огнестойкого металла, упала на пол. С царской регалии слезла вся позолота, но она пережила пламя яростной принцессы, в отличие от ее отца, от которого не осталось даже пепла. Огникай завершен. Победила принцесса хозяйка огня Азула. Слегка замешкавшись, объявил полковник Шину. Обычно такой титул должны были подтвердить мудрецы огня, при коронации нового правителя огненной нации, но после того, что девушка показала на дуэли, уже никто не сомневался, что она по праву займет трон. И полковник хотел сразу заявить об этом. Слава новой хозяйке огня Азуле. Все присутствующие генералы склонились перед девушкой, а полковник подобрал головной убор правителя и, подойдя к девушке с уважительным поклоном, спросил: «Вы позволите?» «Конечно». Офицер водрузил символ власти на ее голову и преклонил колено вслед за остальными. Уже бывшая принцесса ликовала. Наконец-то она получила то, что должно было принадлежать ей по праву силы и по праву рождения. Вся верхушка страны склонилась перед ней, и ничто не могло испортить этот миг, миг ее триумфа. Но помимо офицеров народа огня у этой сцены был еще один зритель. Белая птица, выточенная из кости, сидела на одной из балок и внимательно следила за девушкой. Сидящий на песке некромант открыл глаза. Теплый бок Харкона, к которому он прислонился, мерно вздымался и согревал его даже через холодный металл брони, с которой Григор не расставался даже ночью. Они нашли библиотеку и разбили лагерь у подножия башни, что была входом в обитель духа знаний. Бретонец наконец-то смог привести свои мысли в порядок, и теперь ему было кристально ясно. Поиск решения его проблемы займет много времени, и если он хочет остаться в этом мире, то войну между аборигенами нужно закончить, просто чтобы они не путались под ногами. Как именно, чародею было в принципе все равно, но раз он уже сделал свой ход, уничтожив главный город царства Земли, так зачем останавливаться? После падения Басингсе у народа огня осталось мало достойных противников. Точнее, только один, водное племя на Северном полюсе. Пусть Лонгфенг выжил вместе с солидной частью войск и расположился лагерем близ Галиня, серьезной угрозы он уже не представлял. Вместе с ними ушло множество горожан, и солдаты были по горло заняты наведением порядка среди мирного населения, особенно когда начались стычки между беженцами из Басингсе и жителями торгового города. Григор также не сомневался, что сможет донести свою позицию до Азулы и что той она придется по вкусу. Девушка не раз говорила, что когда она придет к власти, то захватит весь мир, и колдун был склонен ей верить. Азула. Бретонец не был удивлен тому, что девушка оставила его под развалинами. Чем мог бы помочь маг огня в такой ситуации? Поджечь руины, чтобы его точно прикончить, да и сам колдун поступил несколько некрасиво, умолчав о том, что видел Серну. Правда, Григор не мог понять, что его больше нервировало в этой ситуации. То, что ему пришлось солгать союзнику, или то, что ему пришлось солгать Азуле. Но решение этого, все-таки важного для себя вопроса, он решил отложить до встречи с принцессой. Хотя уже с хозяйкой огня, за боем Азулы и Азея он следил очень и очень пристально. Ему хотелось узнать, кто выйдет из него победителем. Сильнейший маг аборигенов или девушка, к обучению которой он приложил свою руку. Но как бы ему не был интересен результат, отпускать ситуацию на самотек некромант не планировал. В зале, где происходило это, Огникай, было несколько его маленьких творений, в любую секунду готовых выпустить в хозяина огня отравленные иглы. Григор защищал свои вложения. Вложения, а разве он не? Так, лучше сосредоточусь на предстоящей сделке с духом. Колдун яростно помотал головой, под сонным взглядом разбуженного резкими движениями Харкона. Лезущие в голову мысли мешали сконцентрироваться, и усилием воли он задвинул их подальше. Уже в который раз предложу ему теорию портальных переходов. Чары там сложные, многокомпонентные, хранителя знаний такое должно заинтересовать. Вот только, чародей перевел взгляд на лежащую в паре метров вампиршу. Долгий переход под палящим солнцем измотал ее, и сейчас она крепко спала, несмотря на то, что была глубокая ночь. Может быть, бой? Стоит ли брать Серану внутрь библиотеки? Духи обычно не слишком жаловали нежить, но с другой стороны, не оставлять же ее снаружи. Кто знает, как долго он пробудет внутри и как долго ей придется терпеть лучи дневного светила. Ладно, возьму с собой, иначе она все равно пойдет следом. Приведя разум в порядок, бретонец понял, чего от него хочет девушка, но дать ей этого он не мог. Но просто бросить ее тоже не было выходом, ведь на нем висел долг. В итоге, что делать с Сираной было непонятно, и колдун вновь решил отложить решение вопроса. Это уже становится привычкой. Некромант устало глядел на ночное пустынное небо, как будто ожидая увидеть способ решения всех проблем. Но холодные звезды, усыпавшие небесный свод, хранили молчание, безмолвно взирая на мастера темного искусства. Примечание к части. Тут ТОВ немного другая, и не забываем, что события доброй половины книги «Земля» и книги «Огонь» не произошли. А Азула, занятая поисками Григора, менее рьяно бегала за Ангом, и без угрозы команда «Аватар» получилась менее сплоченная. Фиг попал в какой-то топ и по Скайриму, и по «Аватару» Хазе. Можно ли считать это достижением, но приятно. Еще хотел бы снова добавить, если что-то нравится или наоборот, нет, то комментируйте. Я рад любому мнению, а отзывы заставляют писать чаще и спать меньше. Нашел годный арт Азулы. https://sun924usera500trixtiru9yfk1vgrumpstokufspkjpg. И неплохой арт Сираны, хотя губы толстоваты. https://sun942usera500devitsfap8uzh4ats2kb8stisvs0profovtsvz9jp10kefmjpg. Глава 39. Библиотека Ван Шитонга. Латные сапоги громко лязгнули, разнося эхо по пустынным коридорам обители духа. Громадная фигура некроманта была темным пятном на белом полу в библиотеке Ван Шитонга, и серые глаза изучали уходящие в темноту стеллажи. Первое хранилище знаний, которое Григор посетил в этом мире. Несмотря на то, что он уже давно не был студентом, колдун ощутил некоторый священный трепет. Он всегда радовался, когда узнавал что-то новое, и пусть большая часть местных знаний была примитивной и бесполезной, сам факт, что в этом убогом мире есть библиотека, существующая с момента его основания, воодушевлял бретонца. С тихим шуршанием позади бретонца приземлилась Сирана, и, как и ее возлюбленный, сразу начала осматривать помещение. Но если у некроманта был большей частью научный интерес, то вампирша изучала окружение на наличие угрозы и готовилась прикрывать бретонца в случае конфликта с создателем библиотеки. «Развей чары!» Вдруг раздался голос колдуна из-под маски. «Ты нервируешь хозяина!» «Ты уверен, хоть вампирша и доверяла Григору, но остаться беззащитной в логове древнего духа не хотела. Вдруг он нападет, если ты не уберешь заклятие, то он точно это сделает». Металлический череп повернулся к Сирне, и в голосе бретонца появилась сталь. «Делай, как я говорю, и не влезай в разговор». «Ладно». Девушка с неохотой разрушила магическую структуру, и в ту же секунду из темноты послышались резкие звуки, как будто что-то огромное приближалось к ним, царапая длинными когтями пол. «Радует, что хоть кто-то из вас осознает, что вы находитесь в моей обители, и махать оружием здесь не стоит». Из окружавших гостей из нернотьмы выплыла высокая фигура духа. «Что тебе здесь нужно, труповод?» Ван Шитонг выглядел как огромная сова, но Григор не давал обмануть себя его внешнему виду. В сосредоточении своей силы дух выглядел так, как пожелает, и сменить облик мог в любую секунду. «Труповод», рука бретонца перехватила вампиршу, не дав той ринуться на внезапно появившегося духа. «А как еще мне называть тебя, чужак?» Сова с интересом наклонила голову, наблюдая, как тот удерживает Сирану. «Ты ведешь орды мертвых в бой, сея хаос и разрушение на своем пути. Ты убил одного из нас, а отголоски страданий тысяч душ загубленных в Басинксе разносятся по всему миру духов, и они требуют мести, справедливости, требуют тебя». Несмотря на свои слова, никаких действий дух не предпринимал. Вместо этого он пристально смотрел на гостей в своей обители. «И вы хотите помочь им?» Голос некроманта был ровным, но девушка ощутила, как хватка латной перчатки на ее плече ослабла. Дух знал, что они были из другого мира. Знал, что некромант развоплотил одного из их братьев. Знал, что Григор сотворил при осаде города. Секунды молчания тянулись словно резина. Если Ван Шитонг решит уничтожить злодея и начнется бой, то не факт, что два жителя Нирна смогут противостоять древнему духу в его же логове. Наконец, гигантская сова ответила: «Нет, что бы вы ни сотворили, не мне вас судить. Да, вы оба. Сомневаюсь, что твоя ручная нежить еще никого не убила в нашем мире. И вы разрешите этим убийцам войти в вашу библиотеку?» Взглядом заткнув пытающуюся что-то возразить вампиршу, спросил колдун. Обычно хладнокровная девушка была на нервах, и то, что ее назвали ручной, ей сильно не понравилось. «Нет». От такого вопроса часть перьев духа встала дыбом. «Уж кто-кто, а вы точно будете использовать их для разрушения. Так что немедленно покиньте мои владения». Птица направилась обратно во тьму коридоров библиотеки. «Боюсь, мы не можем этого сделать». Некромант достал из поясной сумки запечатанный свиток, но готовы заплатить за необходимые нам знания. «И что же там может быть такого ценного, что ради этого я заключу сделку с массовым убийцей?» Сова остановилась, но скепсис в голосе духа можно было ощутить физически. «Способ поднятия армии мертвых не интересует. Я думаю, вас заинтересует схема построения межмирового портала». Голова Ван Шитонга резко повернулась назад, хотя тело и осталось на месте. В черных глазах птицы был виден нешуточный интерес. «Это весьма сильное заявление». Дух требовательно протянул к некроманту крыло и жестко, но уже вежливо спросил: «Позвольте убедиться в его правдивости, не раньше, чем я узнаю то, что мне необходимо». «И что же это может быть?» Птица с интересом наклонилась к колдуну. «Предупреждаю сразу, пусть вы предлагаете солидную плату, я не буду помогать вам уничтожать жителей моего мира, об этом можете не беспокоиться». Отзвук голоса Григора глухо звучал меж стеллажей. «Рушить мы ничего не планируем, напротив, собираемся кое-что создать. Не оружие?» — с подозрением уточнил дух. «Да перестань уже», — не выдержала Сирана, у которой уже дергался глаз. «Нам нужно создать душу с нуля и вживить ее в уже существующее тело. Ты дух, что видел, как все начиналось, так скажи нам, ты знаешь, как это сделать?» Ван Шитонг раздраженно щелкнул клювом. «Грубо, грубо и прямолинейно. Так все же», — продолжала давить вампирша под нечитаемым взглядом молчавшего Григора. «Я действительно видел многое, хотя далеко не все», — с неохотой признался дух знаний. «И думаю, что смогу вам помочь. Но перед этим я должен узнать, что является причиной такого интереса. Не все ли равно?» — с насмешкой спросила дочь холодной гавани. «Вряд ли эти знания можно использовать во вред людям. Вы все что угодно умудритесь использовать для войны», — злобно зашипела на нее огромная сова. «Поэтому я и спрятал свою библиотеку в центре пустыни. Но даже сюда умудряются приходить жаждущие знать, как лучше всего убивать себе подобных. Ты думаешь?» «Хватит», — колдун вклинился в зарождающийся спор. «Сирана, будь добра, сходи и ознакомься с историей этого мира. Нам это понадобится, если мы застрянем здесь надолго». И уже повернувшись к духу, спросил: «Вы не будете против этого? Только те свитки, что вы сами позволите, и исключительно для лучшего понимания вашего культурного развития». На что птица только накрыла крылом голову и устало сказала: «Единственный, кто пришел в мою библиотеку не ради того, чтобы найти способ разрушить что-либо, это убийца, забравший жизни не одной тысячи людей». «Ну», — пожал плечами некромант, — «я и без того знаю множество способов лишить врага жизни, так что мне это без надобности». «Хорошо», — устало выдохнул филин и указал на вылезшего из-за одного из стеллажей младшего духа, что принял форму маленького зверька. «Пусть следует за ним, он проводит вашу спутницу в секцию наследия Золотого века». Фыркнув, девушка все же последовала за показывавшим дорогу духом, провожаемая взглядами Григора и Ван Шитонга. «Приношу свои извинения за ее поведение, она несколько...» Бретонец замешкался, подбирая подходящее слово. «О, не стоит», — махнул крылом хранитель знаний. «Ярость и жажда крови в природе таких созданий, и к тому же любая нежить чувствует себя здесь некомфортно. Так что такое поведение ожидаемо, и здесь скорее можно похвалить ее выдержку. Надеюсь, это не повлияет на дальнейшие переговоры?» «Нисколько, но все же я хотел уточнить, для чего именно вам нужно знать, как появлялись первые духи. Вы не подумайте», — дух пригладил свои перья, — «я верю, что вы здесь не для того, зачем обычно приходят вам подобные. Все же вы уже продемонстрировали свою силу в царстве земли. Здесь были еще некроманты?» — с интересом спросил Григор. Сам он не видел следов пребывания других поводырей мертвых, да и вообще чужаков в этом мире, но вдруг... «Нет, я имел в виду людей». «А вы, значит, некромант? Так зовут подобных мне магов в Нирне, моем мире», — кивнул бретонец. «Давайте присядем и обсудим всю сложившуюся ситуацию поподробнее, без суеты». Ван Шитонг жестом пригласил чародея следовать за ним. Вопреки первому впечатлению, дух знаний оказался достаточно интересным собеседником, пусть и со своими особенностями. Но после его рассказа история хранителя знания и его скверный характер становились понятны. Ван Шитонг не любил, когда знания используют впустую, и создал свою библиотеку, чтобы люди пополняли ее, и мудрость предыдущих поколений помогала в развитии поколений следующих. Но они оказались глухи к увещеваниям духа, с упоением резали друг другу глотки и посещали ее только для того, чтобы найти способ, как сокрушить своего врага. Тогда дух перенес ее в пустыню Шивонг, чтобы только тот, кто действительно жаждет знаний, мог до нее добраться. Но и этот план потерпел неудачу. Люди упорно искали новые способы расправы, и даже так находились желающие посетить его обитель. Последним был аватар, искавший способы победить в войне. Все это было знакомо Григору, который в юности был таким же идеалистом и хотел сделать магами всех жителей Нирна, так что они быстро нашли с духом общий язык. «Я удивлен, что вы смогли меня обнаружить. Все же я хорошо замаскировал вход». Они сидели в небольшой комнате для гостей, в которую их привел Ван Ши Тонг. Григор в знак уважения к хозяину дома снял шлем и отдал свою алебарду маленьким помощникам духа. Для местных магов, возможно, но чародеи моего мира часто используют магическое зрение, постоянно и видеть потоки энергии для нас естественно. Буду иметь в виду. Но мы несколько отклонились от темы. Я хотел бы понять, что вами движет. Зачем вам знать, как появлялись духи? Это сложный вопрос. Некромант задумался. Вам знаком такой термин, как кадавр? Боюсь, что нет. Это что-то из вашего мира? С интересом спросил Филин. Можно сказать и так, если переводить дословно, живой мертвец. Как те, что были в Басинксе. Жуткие твари, даже по моим меркам, а я видел многое. Библиотекарь слегка поежился, что выглядело немного комично в исполнении огромной совы. Нет, покачал головой бретонец. Там были зомби и гомункулы. По факту, создание из мертвой плоти с базовыми инстинктами и минимальным контролем. Живой мертвец, именно что живой мертвец, как бы глупо это ни звучало. Он выглядит как человек, может есть, пить и ничем от него не отличается, кроме одного, у него нет души. Хм, кажется, начинаю понимать. Филин оглядел Григора, как будто увидел в первый раз. Этот кадавр вы? Да, некромант отпил из чашки, что принесли слуги Ван Ши Тонга. И вы хотите стать полноценным человеком? Именно. Позвольте спросить, как вы про это узнали? Там, долгая история. Если коротко, я таким был создан, но ничего не подозревал до недавнего времени. Интересно. Дух обошел сидящего в кресле бретонца по кругу. Вы ведь знаете, что духи видят несколько больше, чем обычные люди. Если мне не изменяет память, то душа и дух для вас – единое понятие, и физическое воплощение в мире является также и духовным. Да, довольно кивнула огромная птица. Все же приятно поговорить с образованным человеком. Но вернемся к делу. Он назидательно поднял крыло. Я хотел сказать, что не бывает разумных созданий без души. Как только дух обретает разум, он обретает и внутреннее ядро. Суть, если хотите. И люди в этом плане ничем не отличаются. В таком случае, почему у меня ее нет? Непонимающе посмотрел на него колдун. Я не раз проверял, за верхним слоем ауры, пустота. Как нельзя построить дом без фундамента, так человек не может мыслить без своей сути. Что-то есть внутри вашей ауры, этого просто не может не быть, вы просто не видите ее содержимого. Спокойно заметил Ван Ши Тонг, и не сможете увидеть. Для этого нужно родиться духом, у человека попросту нет подходящих органов чувств. И, что же у меня внутри? Чародей был слегка ошарашен. Григор хотел надеяться, что он полноценный человек и все, что они надумали с Миридахом, ошибка, но боялся даже думать об этом. Мои помощники как раз закончили эскиз. К колдуну подошла лиса, неся в пасти скрученный свиток. Это изображение вам о чем-то скажет? Развернув пергамент, некромант взглянул на то, что увидел в нем древний дух. Оскаленная пасть, созданная из мрака, смотрела на него с желтоватого листа. Алые глаза чудовища светились неутолимым голодом, и в них была только жажда пожрать все сущее. Алдуин, Бармах, пожиратель времени, тварь, у которой было еще много имен, но только одна суть – уничтожение Нирна. Григор прекрасно знал, кто это, и не было бога, которого он бы сильнее ненавидел, и тому была веская причина. Как бы Григор ни относился к людям, первенец Акаташа должен был уничтожить все, что представляло для него интерес. Вообще все. Для желавшего видеть развитие некроманта это было абсолютно неприемлемо. Даже дейдрический принц Мирунис Дагон не был столь категоричен в своем желании разрушать имелые положительные аспекты, амбиции, революцию, энергию. Да, немногие поклонялись ему именно из-за них, но они были. Алдуин же означал конец всего. И по словам смотрящей на некроманта гигантской совы, у него вместо души кусочек этого хтонического создания. Впервые жалею, что меня не берет алкоголь. пробормотал Григор себе под нос. Напиться до беспамятства было бы сейчас кстати. Судя по всему, вам знакомо это создание. Кивнул своим мыслям Ван Шитонг. Я извиняюсь за свою бестактность, но мне хотелось бы знать, что это. Уважаемый Ван Шитонг, я с удовольствием отвечу на любой ваш вопрос, но в другое время. Надев шлем, некромант отдал обещанный свиток духу и слегка поклонился, лязгнув доспехом. Сейчас, я надеюсь, что вы меня простите, но мне срочно нужно посоветоваться со своей спутницей. Жаль. Дух вздохнул, но принял свернутую бумагу. Ко мне редко приходят гости, особенно такие необычные. Что ж, с вами было приятно побеседовать, и я надеюсь, что когда вы разберетесь со своими делами, то посетите меня вновь. Пойдемте, я провожу вас к вашей подруге. Несколько лестничных пролетов и следующий за духом колдун вышел на лестничный пролет одного из коридоров. Библиотека была огромна, и стеллажи со свитками зачастую занимали здесь несколько этажей. Если бы не поджимающее время, то некромант был бы не против остаться здесь на годик-другой. И что-то подсказывало Григору, что времени у него осталось немного. Вопрос только, до чего, Григор? К бретонцу навстречу выбежала Серна. Наконец-то, ты не представляешь, что я нашла. В этом мире нет. Стойте. Сбивчивую речь Серны прервал хозяин библиотеки. Вы чувствуете? Пространство вокруг колдуна начало дрожать, как будто сминаемое чьей-то волей. К ним строили портал, и целью привязки был Григор. Нужно бежать. Втягивать этого духа в свои разборки некромант не хотел, все же это был единственный, кто в этом мире хранил знания. Так что, подхватив довольную от такого поворота событий вампиршу на руки, он ринулся на выход, крикнув Ван Шитонгу по пути: «Надеюсь, еще увидимся». Они успели впритык. Как только некромант ступил на песок, перед ним раскрылась воронка межмирового перехода, а шпиль библиотеки скрылся в песке. Разумный филин предпочел не лезть в бой и скрыл свою обитель в мире духов. «Ситис!» — выругался колдун. «Алебарду забыл. Не думаю, что она тут поможет». Серна положила ему руку на плечо и указала в сторону выходящие из портала фигуры. «Госпожа, вот краткий доклад о текущем состоянии дел на захваченных территориях». Перед Азулой на стол с грохотом положили большой свиток, но должен заметить, что еще не прибыли данные с последних завоеванных регионов. Амашу и несколько покоренных провинций не смогли наладить стабильное сообщение, и офицер, что докладывал принцессе, осекся под взглядом золотых глаз принцессы. По столице уже давно гуляли слухи о том, что дочка Азея куда более жестока, чем ее отец. А после расправы над хозяином огня они только обросли подробностями, и частично они были обоснованы. После длительного и близкого общения с некромантом Азула невольно переняла некоторые его черты, среди которых было полное отсутствие жалости и милосердия. И ранее жестокая девушка понемногу лишилась любого сострадания и начала свое правление железной рукой.